«Как там Байкал с водяным?» «В Байкале чисто», — ответил пулеметчик. «Никто ничего не понял». Водяному осколками разбило квадроцикл перед самой опушкой, но он успел добежать. «Теперь по нам долбят из всего подряд. Тут снегопад из размолотых деревьев, головы не поднять». «Ага, у меня тут курорт», — ухмыльнулся медведь, косясь на тревожно пищащий УИП. «Впереди Грава, надо оползти». «Это даже хорошо. За ней можно несколько секунд отдышаться. Главное, что противник не догадался о присутствии снайпера у себя под ногами». Байкал занял позицию возле кольцевой дороги, чуть ли не вплотную к какой-то аномалии. Просто так туда никто не сунется. Но если будут целенаправленно искать, то найдут. На открытой местности деться ему будет некуда. Уйти оттуда он сможет только с наступлением темноты. Вот почему пришлось применить старый боевой прием – замаскировать работу снайпера работой пулеметчика. Вряд ли в горячке преследования кто-то разгадает эту хитрость. Даже если потом на разборе полетов и догадаются, как все было на самом деле, будет уже поздно, искать уже некого. Кстати, о полетах. Скоро здесь будет вертолет, и начнется самое интересное. «Базальт, хватай всех и ползком марш!» — выдохнул медведь, скатываясь в небольшую ямку, на краю которой УИП обнаружил граву. Аномалия оказалась довольно крупной, и дно ямки не было занято студнем. Здоровяк мельком отметил, что, скорее всего, когда-то студень здесь был. Это остатки старого овражка, ему однажды давно доводилось здесь проходить, но позже студень исчез. Аномалии не любят сидеть вплотную друг к другу. «Скоро черный плащ пришлет сюда вертушки». «Думаешь, это он?» Судя по прерывистому дыханию, базальт уже целеустремленно полз. «Кто еще мог так бездарно организовать задержание?» Майор перевел дух и быстро сориентировался на местности. Тупая долбежка из всех стволов по лесной опушке замедляет отступление и дает возможность преследователям сократить расстояние. Но если никто не выхватит шальную пулю, это даже хорошо. Как только отряд доберется до спрятанных в глубине леса квадроциклов, ситуация изменится диаметрально. С водяным, за рулем головной машины, они уйдут очень быстро, а в перепаханном свинцом лесу встать на их след противник сможет очень нескоро, если сможет вообще. Единственная опасность – это вертолеты. Но укрыться в желтой зоне до их появления невозможно. До границы полсотни километров – это больше часа езды по лесу слишком долго. «Базальт, всем на машины и уходить к желтой по маршруту номер два». Медведь выскользнул из ямки и, почти стелясь по земле, побежал в лесную чащу, передвигаясь от дерева к дереву. Вражеские пули рвали воздух в каком-то метре над головой, продолжая сбивать с деревьев листву и ветки. «Капкан, мы с тобой уходим маршрутом номер три, отвлечем вертушки и остальных. Начинай фейерверк». Вскоре преследователи достигнут опушки и начнут прочесывать лес. Их необходимо перетянуть на себя до прибытия вертолетов, чтобы основная группа смогла спокойно уйти как можно дальше. Этот вариант разрабатывался медведем и кварцем как крайний. Но теперь майор был рад не зря потраченному в тот вечер времени. Метров 50 правее оглушительно громыхнул имитатор взрыва. Над верхушками деревьев полыхнул разрыв, и в воздух потянулся столб красного дыма. Медведь изменил направление движения и побежал правее, по широкой дуге обходя растекающуюся среди деревьев дымовую завесу. Капкан молодец, успел отработать быстро. Зная всю мощь интеллекта черного плаща, можно не сомневаться, что гениальный борец с международным терроризмом и шпионажем, получив доклад об обнаружении дымовой завесы, бросит всех в погоню за теми, кто ее поставил. Майор обогнул опасное место, абсолютно чистое и симпатичное, и на бегу швырнул туда гильзу, сравнивая собственные ощущения с УИПом. Гильза пропала из вида в густой траве, но сама трава не шевельнулась ни на миллиметр и даже не вздрогнула. «Там миротворец!» — из кустов впереди показался капкан. «Осторожно, он метра четыре в длину!» «Вижу!» Медведь на всякий случай пробежал дальше, чтобы не чувствовать желания понежиться под ласковым солнышком на чистой сочной травке. «Уходим квадроциклом, быстро!» «Растяжки?» «Поставил четыре на сигналке. Больше не успел», — на бегу доложил капкан. «УДШ где ставить?» «Прямо на квадроцикл», — решил медведь. «Потащим дым за собой, это привлечет вертолетчиков». «Медведь Байкалу!» — зашипела рация. «Вижу пару крокодилов. Идут со стороны сателлита в направлении на дым. Туда же прут все остальные. Из города вышла передвижная радиостанция. Собираются нас искать или глушить. Как принял?» «Принял. Выходи из эфира!» — приказал снайперу майор и обернулся к капкану. «Не успеваем дойти до машины. Малые дымы еще есть?» Он выдернул из кармашки эмки небольшую тубу дымовой шашки, рывковым движением зажег ее и бросил на тропу. «Один есть!» — Капкас полез в подсумок. «И два сигнальных белого огня. Ставить все?» «Ставь!» Майор быстро огляделся, сверяясь с УИПом. «Нужны чистые густые кусты. Скоро вертушки пройдут над головами». «Туда!» — он указал на заросли бойцу, разбрасывающему подожженные шашки. «Быстрее!» Стрельба одновременно стихла, и в небе послышался стрек от вертолетных винтов. Оба бойца вбежали в густой кустарник и вжались в землю, замирая между стеблей и неестественно пластичных древесных стволов под действием мутаций, постепенно теряющих прочность. Вертушки прошли над задымленным участком леса и направились на разворот. Нельзя позволить им заняться другими районами леса, пока основная часть отряда не ушла отсюда достаточно далеко. Двигающиеся по лесу квадроциклы могут быть обнаружены с воздуха. Медведь с капканом вынырнули из кустов и бросились дальше. Добежать до замаскированной машины за один раз не удалось, и от второго облета пришлось вновь укрываться в кустах. Времени на поиски чистых зарослей почти не оставалось, и бойцы залегли под раскидистым деревом в полуметре от тускло поблескивающих в отбрасываемом кроной полумраке тонких серебристых нитей. После второго рывка им наконец-то удалось достичь квадроцикла. Медведь запрыгнул за руль и сорвался с места, едва капкан соприкоснулся с пассажирским сиденьем. Боец ногами вцепился в стремена, приделанные к подножкам специально для таких ситуаций, и принялся укреплять в багажнике тяжелую банку УДШ. «Есть дым!» — проорал он медведю, захлопывая лицевой щиток шлем сферы до второго щелчка, и майор повторил его движение. В этом режиме шлем сфера полностью загерметизирована, не пропускает заборный воздух и работает в режиме противогаза. Через фильтры дышать тяжелее, но пока не приходится бежать, все вполне терпимо. Медведь вел оставляющий за собой шлейф густого аэрозольного дыма квадроцикл через лес, петляя между деревьями и объезжая аномалии. Скорость движения упала до 20 км в час, и майор почти не отрывал взгляд от УИПа, отыскивая безопасный путь как можно ближе к древесным стволам. Следящие за дымовой завесой вертолеты несколько раз проходили точно над ними, но четко разглядеть скрывающиеся за густыми кронами квадроцикл пилоты так и не смогли. Минут пять беглецам удавалось уходить от преследования, после чего одна из вертушек отработала из пулемета наугад. Эмку капкана зацепила пулями и его выбила с квадроцикла. Стало ясно, что сейчас их постараются раздолбить прямо через кроны деревьев, и медведь, заклинив рукоять газа, на ходу соскочил с машины. Квадроцикл, дымя шашкой, покатился дальше, задевая за деревья и хаотично меняя курс. Машина умудрилась пройти метров 20, как вдруг ее левая сторона густо брызнула тонкими осколками иглами, словно была стеклянной, и с размаху разбилась о невидимую бетонную стену. Квадроцикл завалился на бок и быстро скрылся в дыму. «Капкан, идти можешь?» Медведь подбежал к вяло шевелящемуся на земле бойцу и перевернул его на живот. Несколько крупнокалиберных пуль прошли по касательной, одна увязла в бронепластине. Защита была разрушена и отразила удар лишь частично. Пуля не дошла до тела, но переданная ею кинетическая энергия оказалась слишком велика и капкану сломала правую лопатку. «Смогу!» — боец поднялся на ноги, кривясь от боли. «Только с Граником уже не справлюсь!» «Будем уходить под деревьями на северо-восток!» Майор быстрым движением извлек из аптечного подсумка шприц-тюбик с обезболивающим и вколол его раненому. УДШ еще минуты три дымить будет, надо успеть уйти подальше. Он закинул за спину капкановский РПГ-7, повесил на грудь печенек и подхватил под неповрежденное плечо шатающегося бойца. «Бегом марш!» «Думаешь, черный плащ не допрет?» Анестетик, изготовленный из экстрасенсии, действовал мгновенно, и движения капкана быстро становились все более уверенными. «Пойдем к Джерому». «Конечно, не допрет», — ухмыльнулся медведь, поднимая забрало шлем сферы, чтобы было легче дышать. «Это не в интернете и прочих игрульках с такими же дятлами интеллектами меряется. Или что они там друг у друга сравнивают?» Майор бросил взгляд на тревожно запищавший УИП и принял влево, обходя притаившийся между двух деревьев растворитель. «Мы где живем?» «В желтой зоне, это всем известно. Стало быть, куда мы пытаемся добраться?» «Правильно, до ее границы. Вот туда плащец всех и отправит перехватывать злобных террористов, то есть нас. А мы уйдем в другую сторону. Потом дадим крюк и выйдем к желтой в спокойном месте. Как наши. Они ведь тоже не напрямик в желтую рванули. Помнишь запасной маршрут? Сначала к Яреге, это в другую сторону, а только потом в желтую, обогнув Ухту. Так далеко вертушки не дойдут. Им рискованно заходить во враждебные сектора. Там и общаковские, и городские, и дикие иногда попадаются. Могут избить, если есть чем. А у них наверняка есть. Было бы глупо не иметь. Это только мы такие добрые. Может, стоит купить иглу? Капкану стало лучше, и он попытался бежать самостоятельно. Помнится, Кошель говорил, что у глобуса есть игла 2. Может, и нам достанет, если постарается. «Не жалко тебе мужиков-то?» — хмыкнул медведь, оглядываясь на приближающийся сверху шум винтов. «Они же не виноваты, что есть на земле такой черный плащ и его родственнички. Они просто работу свою делают, служба у них такая. Забыл, как нас в Ухте не любили?» «Забудешь тут», — буркнул боец, и они оба прижались к стволу дерева, дожидаясь, когда вертушка пройдет мимо. Невидимки гарантировали слепоту любых поисковых приборов, но если вертолетчики просто увидят себя глазами, пиши пропало. Пули и нары летают гораздо быстрее, чем ты бегаешь. «Вообще ты прав, мужиков жалко», — он проводил взглядом, мелькнувший среди густой листвы хищный силуэт крокодила. «Только они этого не оценят, если нас засекут». «Это да», — медведь иронично фыркнул. «Вперед!» Они побежали дальше. «Скоро здесь будет половина службы безопасности сателлита». Они продолжили движение, забирая вглубь зеленой зоны. «Что же там в сателлите произошло?» Майор зло поморщился. «Кнопку, похоже, приняли. Хорошо, хоть водяному повезло». Оба бойца синхронно перепрыгнули заполненную студнем рытвину. «Где-то мы прокололись». «Волконский нас сдал, больше некому». Капкан на бегу смастерил себе из ИПП шейную повязку и уложил в нее правую руку, чтобы меньше беспокоить поврежденную лопатку. Вот они за 2 дня и подготовились. Видал, группа захвата прямо на барахолке ждала. Тоже типа торгаши каким-то хламом. Кнопка была в гриме, но ее все равно вычислили. Наверняка сначала обнаружили мобильный, а потом те, что на рынке, сидели, дали описание внешности тем, кто в сателлите ждал. Водяной их не заметил, опыта мало. Похоже, так и было. Медведь увлек капкана в сторону, уклоняясь не то от рулетки, не то от центрифуги. По УИПу не поймешь. И оба бойца снова прижались к дереву. Получается, водяному сегодня повезло 3 раза. Первый раз, когда он за кнопкой рванул. И опера не ожидали, растерялись и не приняли его прямо на рынке. Второй раз в тоннеле... Черт его знает, как его не приняли там. Мне очень любопытно. И 3-й раз, когда квадроцикл пробоины получил вместо него. Стрекочущего винтами крокодила не было видно из-за густой кроны, и для надежности бойцы выждали еще несколько секунд. «Водяной у нас вообще везунчик», — ухмыльнулся капкан. «А межаномалий разгуливает играючи и живучи, даром что мощный, как у быка хвост. И жена просто золото». И вся вода к его услугам. Это точно, согласился медведь. Лишь бы не зажрался, в смысле, не запился. Вперед! И они побежали дальше, стремясь не выходить из-под древесных крон, если на то была хоть малейшая возможность. Спустя 1/2 часа непрерывного бега стало ясно, что погоня попалась на уловку и пошла по ложному следу. Вертолеты, рыскающие над лесом где-то позади, удалились в сторону желтой зоны. Бойцы перешли на шаг, восстанавливая дыхание, и капкан попросил привал. «Лопатка хрустит на каждом движении», — пожаловался он. «Дышать стало тяжело, словно в противогазе бегу, и голова начинает кружиться. Может, передохнем немного?» 5 минут отдохнем», — согласился медведь, выискивая место поудобнее. «Справа, похоже, овражек. Идем туда, посмотрим». Он бросил взгляд на УИП. «Паутина кругом, повнимательнее». Едва они сделали пару шагов в сторону овражка, как впереди в кустах метрах в 30 раздались знакомые хлопки. Звук работающих подствольных гранатометов хлестнул бойцов, словно удар плети, и оба прыжком бросились на земь. Грохот десятка разрывов слился в один долгий взрыв. Захрустели перебитые гранатами стволы тонких деревьев, падающие вниз. По бронепластинам эмок ударили осколки вперемешку с земляным крошевом и древесной щепой. Несколько гранат прошли мимо, остальные упали туда, где 2 секунды назад стоял капкан. Разрывы прекратились, и в тишине леса отрывисто засвистели пули, выпускаемые из бесшумного оружия. «Ковражку живо!» — прошипел медведь, оборачиваясь назад. Капкан лежал рядом без сознания, и майор хватил его за разгрузку, ползком потащил за собой. Невидимые стрелки не наблюдали цели и били наугад, значит, шансы есть. Первым делом необходимо выйти из-под огня. Если заползти во вражек, его можно использовать как окоп и траншею, может получится уйти тихо. Но засада явно оказалась здесь не случайно, и уходить ни с чем не собиралась. Через минуту обстрел прекратился, и медведь спинным мозгом почувствовал, что противник пошел на сближение. Он подтащил капкана к овражку, но спуститься туда не смог. На дне густо лежал студень. Выходит, те, кто устроил засаду специально, выбрали это место, чтобы отрезать им путь в зеленую. А значит, со стороны желтой их тоже ждут, хоть оттуда пули и не летели. Этакое приглашение повернуть туда, где безопасно. Кто-то просчитал действия спецотряда заранее, но не учел, что от сателлита в эту сторону будут уходить не все. Надо попытаться отойти назад, насколько получится. Если овраг удастся где-нибудь пересечь, то вырваться из захлопывающейся ловушки еще можно. Быстро выяснилось, что вдоль овражка двигаться практически невозможно. Паутина висела едва ли не повсюду. Единственным путем назад был тот, по которому они пришли. Майор забросил капкана на плечо и побежал, стараясь пригибаться ниже. Но противник был готов к такому варианту, и далеко уйти не удалось. Едва нападающие вышли на перепаханное огневым налетом место и не обнаружили на нем трупов, они отказались от скрытности и перешли на бег. С раненым на плечах медведь бежал медленно, и вскоре вокруг него вновь засвистели пули. Здоровяк пытался петлять среди кустов и деревьев, но удерживать капкана и смотреть на Уи было слишком трудно, и стало ясно, что так он вляпается раньше, чем его застрелит кто-нибудь из преследователей.